Глава 25. Небо за окном свинцовое, темное, на улице бушует непогода. Понятия не имею, сколько времени. Я проснулась несколько минут назад и боюсь шелохнуться. Лежу на боку и продолжаю мирно дышать, разглядывая все, до чего может дотянуться мой взгляд. Любопытство распирает. Спальня у моего личного дьявола ожидаемо выполнена в темных тонах. Я чего-то подобного и ожидала. В современном стиле, с минимум деталей, все лаконично, нет никаких лишних вещей, за которые можно зацепиться глазами. Темные шторы до самого пола, через которое падает сумеречный свет утра. Рядом с окном большой стол с тремя мониторами, и там же лежит открытый ноутбук. На мягком офисном кресле стопка глаженого белья. Около кровати две тумбочки, с моей стороны лежат несколько книг, наушники, стакан воды и упаковка от презервативов. Одна вскрытая, другая пока еще ждет своего часа. Интересно, в других комнатах также безлико. Мне хочется узнать Гейдена ближе. Чем он живет, кроме как очевидного помешательства на компьютерной технике? Вчера мы были настолько заняты друг другом, что рассматривать обстановку времени совсем не было. Времени не было даже на то, чтобы сходить в душ и смыть с себя пыль и грязь дороги, а с лица Мирона кровь. Мы были как два оторвавшихся друг до друга любовника после долгой разлуки, вели себя словно спаривающиеся животные. Несколько часов назад у меня был секс с человеком, которого я люто презирала, ненавидела и несколько раз пыталась навести порчу. А сейчас лежу в его постели, придавленной его рукой, и глупо улыбаюсь, пытаясь этого не делать, но он не выходит. Переворачиваюсь на спину и смотрю украдкой на Мирона. Его удлиненные лбоволосы разметались и кое-где комично торчат. Он уткнулся лицом в подушку, подсунув под нее одну руку, а вторую забросив на меня поперек талии. Такой собственнический мужской жест. Мне кажется, так спят вместе только устоявшиеся пары, а не минутные любовники. Как бы мне не хотелось большего и продолжения нашей истории, как бы ни просило и не ныло сердце, головой я понимаю, что ничего не будет. Он получил, что хотел. Ему это больше не интересно. Самое лучшее будет сейчас встать и проскользнуть в ванну, до которой мы вчера все же добрались, едва живые, а затем тихо уйти. Глубоко вздохнув, трогаю пальцами истерзанные, припухшие от варварских поцелуев губы. Если я немного отложу свой побег, никто ведь от этого не умрет. Откинув темную простынь, веду пальцами по шее, задевая полушарие груди и ноющие соски. Им тоже вчера досталось, а сегодня они уже не прочь испытать что-то подобное еще раз. И я тоже. Прислушиваясь к своим ощущениям, чему-то новому в своем теле. Крови вчера не было совсем, ужасной боли тоже. Все было даже лучше, чем я могла представить. Гейден постарался доставить мне удовольствие и был удивительно внимателен, несмотря на резкость и жадность его движений. В общем, о моей многострадальной девственности осталось лишь напоминание ввиду немного саднищего ощущения между ног. «Дальше», — раздается хриплый ото сна голос рядом, повернув голову, встречаясь со вспыхнувшим опасными искрами взглядом Мирона. Он проснулся и, приподнявшись на локтях, выглядит ужасно милым, слегка припухшим, растрепанным и сонным, уязвимым. Такой Мирон Гейден мне совсем не знаком, и я на секунду дезориентирована и теряюсь. Это ведь не может быть его брат. Вдруг они меняются местами? Как их отличить? Возможно ли это? Но Ева вчера быстро выяснила, кто из Гейденов перед ней, прислушиваясь к собственному влюбленному сердцу. Что дальше? Потрогай себя. Тебе ведь хочется, не останавливайся. Зачем? Может, лучше ты меня? Говорю кокетливо. Что я творю? Выпрашиваю у Гейдена еще порцию секса? Он что, за один раз успел меня приручить и сделать своей ручной нимфоманкой? Факт остается фактом. Я его хочу. Мне льстит, как он смотрит, как приветливо топорщится простыня в районе его бедер, и что он не спешит выгнать меня из своей постели. А наоборот, просит устроить для него небольшое шоу. Хочу посмотреть. Говорит Мир и стягивает с моих бедер оставшийся кусок простыни. Я остаюсь полностью голой в его постели под горящим и опять голодным взглядом черных глаз. Кожа покрывается мурашками не от холода, а пикантности ситуации. Даже щеки начинают печь от несвойственного мне, как вчерашней девственности румянца. Нет, это точно мой Мирон. Только он умеет смотреть так, что все внутренности скручиваются в тугой узел. И только он умеет сделать так, что этот клубок будет распутан с наивысшим наслаждением. «Так?» — произношу, понизив голос, теряя последний стыд. Очерчиваю подушечками пальцев ореолы и поглаживаю пики ноющих сосков. Кожа пылает от пронизывающего цепкого взгляда. Приходится сжать бедра и поёрзать на месте, от тянущего вязкого ощущения внизу. Да. Сжимаю свою небольшую грудь, сгребая ее ладонями. Спина прогибается, а с губ слетает непроизвольный стон. Веки падают, дыхание учащается. Это так пошло и грязно трогать себя перед кем-то. Новый уровень удовольствия. Я только вчера ступила на первый, а сегодня с легкой руки Гейдена перепрыгиваю сразу через несколько ступеней. Сгибаю ногу в колени, скользя ступней по матрасу. Одну руку оставляю на груди, а вторую спускаюсь по животу к лобку. Замедляюсь, поглаживая себя между ног, там, где все наливается вязкой влагой, ноет и пульсирует, прося совсем не моей ласки. «Мирон!» Выдыхаю, распахиваю глаза. Хнычу, приподнимая бедра, умоляюще бросая взгляд на Гейдена. Мое тело мечтает, просит и требует почувствовать вес его тела на себе. Ощутить эту фантастичную, ни с чем не сравнимую наполненность. Рваные ритмичные движения мужского члена внутри себя. Он тоже откинул простыни и лёг на спину. Сжимает у основания свой член, медленно двигая по стволу кулаком. Так, словно и не собирается ко мне сегодня прикасаться. Так, словно его устраивает просто смотреть. «Сама», — говорит твердо, а в глазах такая похоть, что пальчики на ногах поджимаются. Вижу, как хочет, еле сдерживается. И не понимаю, почему не трогает. «Гейден, сегодня я тебя трахать не буду». В голове яснеет от догадки, и я убираю руку, принимая вертикальное положение. Немного ведет от резкого подъема в сторону. И возбуждение все еще со мной. Никуда не схлынуло. Но теперь я ощущаю себя глупо и как-то грязно. Вытираю смазку о бедра, дергаю и накидываю на себя простынь, скрывая уязвимую наготу. «Мы что, опять играем? Только ты забыл посвятить меня в новые долбанные правила». Скакиваю на ноги, но далеко удрать не получается. Не знаю вообще, на что я рассчитываю в квартире, в которой не ориентируюсь. Гейден валит меня назад на кровать и, перекатившись, наваливается сверху. «Пусти!» Мы путаемся в ткани, отчаянно борясь. Я пытаюсь выбраться и засадить ему по лицу, отвесив пощечину, он обездвижить меня. И его попытки успешнее. Мои руки оказываются в захвате чужих пальцев и уже знакомо заведены за голову, придавленные к матрасу. В легких чувствуется нехватка кислорода, потому что Мирон распластался на мне всей своей тушей. Прижался к голой горячей кожей, окутывая своим запахом и дьявольской энергией, которой мне так сложно сопротивляться. Я слышу, как его сердце барабанит прямо напротив моего и пытаясь отдышаться, сдувая с лица собственные волосы. «Бешеная Лина, успокойся!» Отплевываясь от моих волос, в своей манере просит Гейден. Его бедра устроились прямо между моих бесстыдно разведенных ног. Он покачивается, вдавливается своей эрекцией прямо в мою влажную промежность и шипит, бессвязно ругаясь, содрогаясь всем телом. На его плечах красуются отметины от моих ногтей, и я секунду раздумываю, не впиться ли в его ключицу зубами, добавив очередное клеймо. «Я спокойна». «Оно и видно. Откуда в тебе с утра столько энергии?» «Хочешь поболтать в такой позе, Гейден?» — шиплю. «Я все еще злая и не понимаю его». Этот парень умеет мастерски манипулировать людьми, заставляя их делать то, что надо именно ему. А я категорически не хочу входить в число его марионеток, даже сейчас. Если я отдала ему свою девственность, это не значит, что буду теперь сдаваться ему каждый раз. Забрасываю ноги ему на спину и прижимаю к себе еще ближе. Я тоже умею обездвиживать. Горячая головка касается чувствительного клитора, и я непроизвольно выдыхаю стон. Гейден ловит его губами, набрасываясь на мой рот. Целуют сразу глубоко и влажно, тараня языком. Даже пискнуть не успеваю. Сразу подстраиваюсь, отвечая ему со всей бурлящей во мне злостью, впиваясь в его нижнюю губу зубами, ощутимо смыкая на ней в укусе, и тяну на себя. «Я сказал, трахать не буду. А не хочу тебя трахать», — тяжело дыша произносит Мирон, глядя прямо мне в глаза. Одновременно облизываем губы, таращась на рты друг друга. «А это не одно и то же?» — спрашиваю, запыхавшись. Мы оба дышим так, словно бежим в марафон. На самом деле лишь готовимся к секс-марафону. Мне бы очень хотелось, чтобы это было так. Ёрзаю задницей по кровати, пытаясь поймать лучший угол соприкосновения наших голых тел. Напоминаю, ты не девственница, всего лишь... Мирон оборачивается через плечо и бросает взгляд на белые цифры электронных часов, светящиеся с экранов его компьютеров. 7 часов. И мне льстит, что тебе так понравилось, что ты забыла о боли. Если у тебя не было крови в процессе, это не значит, что там делает выпад бедрами, от которого у меня закатываются глаза и мутнеет в мыслях. Ничего не травмировано. Трахаться тебе нельзя, хотя бы до вечера. Не понимаю, он что, проявляет заботу в такой извращенной манере? Лишая при этом сладкого себя. Ему ведь хочется и даже очень оказаться еще раз во мне. Возбуждение Мирона все еще при нем, и оно давит прямо на мои пульсирующие точки, создавая идеальное трение, выбивающее искры из глаз. Хочешь сказать, что твой гигантский член может сделать мне больнее, чем он уже сделал это ночью? Уголки губ Гейдена слегка приподнимаются, и он вновь наклоняется за поцелуем, собираясь впиться в мои губы. Выгибаясь ему навстречу и разочарованно хнычу, когда парень скатывается с меня назад на постель. Догадливая девочка. Сегодня я трогать тебя не буду. А теперь скинь эту тряпку и доведи себя до оргазма. Хочу на это посмотреть. Устраивается удобнее, забросив за голову одну руку, а вторую опускает себе на член, сжимая его пальцами совсем, как я делала это ночью. Сглатываю вязкую слюну, скопившуюся во рту, не в силах отвести взгляд от медленных движений, вверх-вниз. Он продолжает ритмично ублажать себя, не сбившись ни на секунду. В отличие от меня, он ни черта не стесняется, позволяя себя разглядывать со свойственным ему снисхождением. Его возбуждение не опадает, не увядает, а лишь продолжает нарастать, как и движение его кулака по собственной плоти. Край просто недавно сполз с моего плеча, оголяя соски. Мирон чуть приподнимается на локтях, вытряхивает меня из темной ткани, как тряпичную куклу. «Я хочу вместе», — произношу хрипло и облизываю пересохшие губы. Гейден с интересом наблюдает за моими действиями. Не знаю, где я такого нахваталась. Может быть, насмотрелась в свое время в порно или просто у меня слишком богатая фантазия. А рядом с Мироном она всегда работает лишь в одну сторону. Рядом с ним даже воздух электризуется и пропитывается феромонами секса. Думать ни о чем другом невозможно. Тем более сейчас, когда он стал моим первым мужчиной. Стою на колени и перекидываю ногу через бедра Мирона, седлая его. По одобрительному блеску в черных, как ночь, глазах, понимаю, ему нравится. Он опускает руку мне на талию, скользит ниже, сжимает до боли ягодицу. «Двигайся ближе», — командует. «Так?» — спрашиваю, еле ворочая языком. От возбуждения и позы между ног приятно тянет, соски покалывает, грудь словно тяжелеет. Хочется, чтобы ее потрогали, сжали, перекатывая соски между пальцами. «Так, трогай себя». Откинувшись на подушку, Мирон продолжает надрачивать член, пожирая меня взглядом. Я, оседлав его бедра, набираюсь еще больше смелости. Еще бы. Сложно не чувствовать себя самой красивой, желанной и развратной, когда на тебя так смотрит мужчина. Он ловит каждое мое движение. Его глаза блуждают по телу, зависая чуть дольше на груди, которую я сжимаю одной рукой и на моих пальцах, перепачканных в собственной смазке. Я такая мокрая, что боюсь оставить после себя влажный след на покрытых темными волосками бедрах Гейдена. Но даже это не может меня с них сдвинуть. Я продолжаю медленно раскачиваться, поглаживая себя, изучая свое тело, выискивая точки, где мне больше всего нравится себя касаться, где ночью меня касался Мирон. Покусывал, лизал, втягивал кожу в себя, оставляя на ней красные отметины. Воспоминания о ночи подогревают мои движения. Пальцы скользят по клитору, раздвигая складки, сжимая до боли сосок, оттягивая его. Господи. Мирон. Выдыхая, запрокидываю голову, веки сами собой падают. Мышцы бедер напрягаются, низ живота сводит сладкой судорогой, движение пальцев становится более хаотичными. До боли закусываю губы, понимая, что я скоро, вот сейчас... Я сейчас кончу, бормочу, тряхнув волосами. В следующую секунду я оказываюсь опрокинутой обратно на постель. Широко распахнув глаза, слежу за Мироном. Он, устроившись между моих бедер, пожирает взглядом, как я двигаю рукой, лежа перед ним душой нараспашку. Колени не свести. Когда пытаясь прикрыться, мою ладонь бесцеремонно отводит в сторону. Его грудные мышцы напряжены, пресс подрагивает. На челюсти играют желваки, а взгляд, который он бросает на меня из-под своей черной челки, пробирает получше любого афродизиака. Мирон касается члена моего клитора и доводит меня до оргазма. Содрогаюсь, прогибаясь в спине, на мгновение теряясь в пространстве и времени. «Что ты творишь?» — выдыхая рвано, немного придя в себя. «Помолчи, Ангелина», — бросает Гейден и, нагнувшись, прижимается пальцем к моим губам. Приоткрываю рот и касаюсь шершавой подушечки кончиком языка. Глаза Мирона опасно вспыхивают, лицо искажается в гримасе удовольствия, и мой живот орошает теплые капли. Обхватив губами палец, ласково посасываю его, слегка прикусывая, а затем выпуская на свободу. Мирон падает рядом на подушку и шумно втягивает воздух через нос, пытаясь вернуть себе контроль над телом и эмоциями. «Что?» — спрашивает, повернув мою сторону голову. Не могу перестать самодовольно улыбаться. Я только что заставила кончить Мирона Гейдена одним прикосновением языка. И чувствую себя при этом всесильной. Невероятный подъем. Эта власть над мужчиной так опьяняет. Потому что мне кажется, что бы я сейчас ни попросила, он готов сделать все. Интересное чувство, запоминающееся. Ничего, завтраком накормишь? Закажем. Скакиваю на ноги, заворачиваюсь в простыню и шлепаю босыми ногами, стараясь как можно грациознее проследовать в направлении ванной. Где она находится, я уже в курсе. Ночью мы с Мироном все же посетили душ, смыли с себя дорожную пыль, грязь и слюну друг друга, а после завалились спать. Я думала, сбегу, как только проснулся сейчас. Не уверена, что вообще хочу от него уходить. А это что? Власть первого мужчины над своей женщиной?